Глава вторая. Что-то мне подсказывало, что «интересно для феи» вовсе не значит «интересно и для меня». Но как бы там ни было, один плюс во всем происходящем таки нашелся. У меня есть планшет. На планшете — браузер с выходом в сеть, что бы эта сеть здесь собой не представляла. Да, мне повезло больше всех попаданок вместе взятых, потому что у меня в руках идеальный источник информации. А значит, я обязательно со всем разберусь и справлюсь. «Познакомимся?» — предложила я, с интересом рассматривая необычное создание. «Меня Викторией зовут». Фея фыркнула, смерила меня еще одним оценивающим взглядом и, забавно трепеща крылышками, приземлилась на стол рядом с планшетом. Выглядит так, будто сошла со страниц детской книжки. Маленькая, сантиметров 10 ростом, стройная, миниатюрная, с прекрасной фигуркой, узкая талия, округлые бедра, умопомрачительные ножки. Розовые волосы почти до пяток пушатся воздушным облаком. По прозрачным крылышкам гуляют радужные переливы. Очень красивое личико, правда, сразу видно, что характер стервозный слегка. Глаза большие, ярко-зеленые. Еще и ресницы непропорционально длинные. «Эйвелиана и Талириэль!» — произнесла фея, вздернув носик. Немного подумав, добавила. «Ты на самом деле ни разу не видела фей?» «Нет, у нас на Земле фей нет. Наверное, потому что мир без магии». «Земля — странный мир. Нам мало что о нем рассказывают. И ты не похожа на остальных девушек», — заметила Эйвелиана. «И чем я отличаюсь?» «Не знаю», — она пожала плечами. «Это трудно объяснить. Просто другая». «Скажи, мы теперь будем жить вместе?» «Да, каждой невесте по фее». Прозвучало странно. «Почему невесте? Мы ведь только кандидатки в невесты». «Все участницы отбора считаются невестами, но не все станут женами». «Постой, но ведь это что-то значит? Почему именно невестами?» Фея хихикнула. «А я не скажу. Я с людьми много не разговариваю. На сегодня лимит исчерпан». Еще раз хихикнув, она взмахнула крылышками, взвилась над столом и припустила прочь. Спустя пару мгновений, которые занял полет до двери, нырнула в спальню. Вот не зря здесь говорилось, что феи — вредные существа. А я-то понадеялась, что вроде как диалог начал налаживаться. Запутала странными намеками и улетела. Догонять ее не стала. Не хочет говорить, не надо. По крайней мере, не все сразу. Хотя статус невесты, честно говоря, слегка напрягал. Это что-то значит или просто название для красного словца? Ладно, пока разберемся с насущными проблемами. А проблем у нас несколько. Во-первых, непонятно, что дальше с расписанием. Когда придется выйти в люди и как к этому подготовиться? Из этого вытекает второй пункт. Где взять подходящую одежду? Ну и в-третьих, надо будет разобраться, зачем к нам подселили фей. Первым делом решила найти информацию об отборе в интернете, который, возможно, здесь являлся чем-то иным, но по привычке все же буду называть его интернетом. Вбила в поисковике незатейливое «межмировой отбор невест». Еще бы год указать, но чего не знаю, того не знаю. Вроде бы и так получилось. Выбрала видео, появившееся на первой строчке, и замерла, со всем вниманием уставившись в планшет. На развернувшемся во весь экран видео вещала симпатичная рыжая девушка с задорным взглядом. «Сегодня начинается долгожданный межмировой отбор невест. Для тех, кто забыл, напоминаю, столь масштабного события, как это, еще не было. Чем этот межмировой отбор невест отличается от тех, что были в предыдущие годы? О, я с удовольствием вам расскажу. В этот раз невест выбирают сразу 5 правителей ведущих миров. Ведущих! Уже одно это приводит в восторг и заставляет сердце биться чаще. Согласны?» Она подмигнула. «Давайте посмотрим на них». Кадр сменился. Теперь во весь экран нам демонстрировали фотографию весьма сурового на вид мужчины, вполне узнаваемой внешности. Вернее, некоторые детали очень напоминали о Шайране. Мужчина на портрете оказался обладателем длинных золотистых волос. Широкие плечи, мощный подбородок, желтые глаза, правда, с обычными круглыми зрачками, и золотистые чешуйки на висках. Пожалуй, что-то общее нашлось и в самих чертах лица. «Император ведущего мира Тейзир Салахар Эвер Илварен», на удивление быстро, почти скороговоркой, без единой запинки прокомментировала ведущая. «Золотой дракон вошел на трон Тейзира месяц назад. Именно он объявил об открытии отбора невест, а к нему присоединились остальные правители. Напоминаю, у драконов так принято. Так что, узнав о появлении нового императора, все мы ждали это восхитительное событие. Правда, не ожидали, что оно окажется настолько восхитительным». Дракон? Серьезно? Получается, я об этих существах написала в анкете «Полный восторг»? Он, конечно, красив и все такое, но я-то имела в виду рептилий, летающих ящеров, а не вот этих. Тем временем кадр снова сменился. На экране возникла фотография широкоплечего, накачанного мужчины, в отличие от дракона, очень загорелого. Внимание сразу привлекли крупные витые рога на голове. Черные волосы с красноватым отливом смотрелись умопомрачительно. «Повелитель ведущего мира Карваген Хелис Ирткрайрен. Первый луч звезды черной крови. Сильный маг. Мастер магии тьмы и крови. Вспыльчивая, страстная, как и у всех демонов, натура». После демона нам продемонстрировали странное существо в капюшоне, из-под которого были видны только огоньки красных глаз. Ведущая представила. «Бессменный владыка Шейласа! Шахилаверион Шалавиарон Дишеса Риндж!» Все так же бодро, скороговоркой произнесла она. Тренировалась, наверное, несколько лет каждый день по утрам вместо завтрака. «Абсолютный энергетический вампир! Пожалуй, самый загадочный жених из всех! Да-да, понимаю, у вас появилось много вопросов, но, быть может, во время отбора...» Голос ведущей понизился до заговорческого шепота. «Завеса тайны немного приоткроется?» Абсолютного энергетического вампира со скрытым под капюшоном лицом и непроизносимым именем тут же сменила фотография очередного правителя. Эльфа. Вот эльфа я легко опознала по длинным заостренным ушам, гладким блестящим волосам соломенного цвета и ярким зеленым глазам миндалевидной формы. Типичный эльф, без сомнений. Только одет как-то странно. Однако по портрету сложно понять, в чем именно заключалась странность. Может, вообще показалось? «Король ведущего мира Ливерей Милаэль Тиавериталь. Прекрасный мужчина с неподражаемой улыбкой», — прокомментировала ведущая. Улыбался он на портрете и вправду солнечно. «Правит эльфами вот уже 654 года, так что, пожалуй, его желание найти себе невесту — еще один повод считать нынешний отбор сенсационным. Даже мне не верится, что этот восхитительный мужчина решил найти свою королеву. И, конечно же, последний в нашем списке, но отнюдь не по качествам и желанности для юных дев». На экране возникло изображение самого, пожалуй, человекоподобного жениха. По крайней мере, сколько ни всматривалась, в этом мужчине с каштановыми волосами и серыми глазами ничего необычного найти не смогла. Да и вообще на фоне всех остальных он смотрелся на редкость блекло. «Король ведущего мира Ниагар Найтан Сарне», — известила ведущая. «Неуловимый, мудрый правитель метаморфов». Вот тебе и человек. На экране снова появилась ведущая. «Итак, мы полюбовались великолепными мужчинами, женихами, за внимание которых будут бороться участницы отбора, 36 юных и прекрасных девушек. Уже сегодня вечером мы познакомимся с невестами. Пока могу сказать только то, что вас ожидает еще одна сенсация. Впервые за 500 лет в отборе примет участие девушка из мира Земля. Ну а сейчас на этой интригующей ноте я с вами прощаюсь». Видео остановилось, а я откинулась на спинку стула и устало прикрыла глаза. После представления женихов я пребывала в легком шоке, В голове крутился целый ворох беспорядочных мыслей. Дракон, демон, энергетический вампир, эльф и метаморф. А теперь, внимание, вопрос. На кой им, этим нелюдям, среди невест понадобился человек в моем лице? И чем зрителей должно шокировать участие девушки с Земли? Поискав еще немного информации о перечисленных правителях, я поняла, что это стоит отложить на потом. Ничего уже не соображаю. В голове сплошная каша. Слишком много всего навалилось. Я приняла приглашение, согласилась участвовать в межмировом отборе невест. Во Вселенной оказалось огромное количество миров, заселенных разумными существами. И 5 правителей ведущих миров выбирают себе невест. Я — одна из участниц. Единственная представительница Земли. Безумие какое-то. Все это больше похоже на идиотскую шутку, чем на правду. Ну, в самом деле, почему именно я? Не могла ведь я удивить их кроссовками. Или остальные оказались не девственницами, а на отбор пускают только невинных дев. Женихи эти, опять же, все ведь нелюди какие-то. Вот на кой мне бороться за внимание кого-то из них? В ближайшие годы я вообще не планировала выходить замуж. Правда, в основном из-за увлеченности учебой и подработками, что не оставляло свободного времени. Первым делом я собиралась устроить свою жизнь, а потом уже строить отношения. Однако сейчас все буквально перевернулось с ног на голову за один, но такой безумный день. Ведь моя жизнь на самом деле может измениться. Нет, я сейчас не о замужестве говорю. 10 миллионов. Я могу выиграть 10 миллионов. Это решит все мои проблемы. Позволит спокойно доучиться, не отвлекаясь на подработки. Позволит оплатить операцию маме. Да и просто начать наконец-то именно жить, а не выживать с невеселыми, пугающими мыслями о будущем. Такой шанс упускать нельзя. Ни в коем случае. Значит, я должна оказаться в 7 лучших, но не в 5. Это будет не так-то просто. 7 невест, 5 из которых станут женами правителей. Значит, всего 2 места, заняв которые я по окончании отбора смогу отправиться домой с 10 миллионами и абсолютно свободной от всех этих нелюдей. Ну, в том, что меня не выберут, я почти не сомневалась. Надо будет, конечно, подробнее изучить правила, хорошенько подготовиться, но я прекрасно понимала, что человек вряд ли заинтересует всех этих представителей других рас. Оно и хорошо. Мне замуж точно не нужно. Спятила я, что ли, замуж выходить за правителя другого мира? Да к тому же не человека. А вот оказаться в 7 будет непросто. Очень непросто, если не сказать нереально. Учитывая, что участниц 36. Но я не буду говорить «невозможно», потому что если позволю себе так думать, можно сразу сдаться и руки опустить. А я еще поборюсь. 10 миллионов того определенно стоит. К тому же я единственная представительница Земли. Шутка ли? Нельзя уронить честь родного мира. Пока я старательно мотивировала себя подобными мыслями, в дверь позвонили. Заиграла довольно приятная мелодия. Я поднялась и решительно отправилась открывать. За дверью обнаружилась женщина лет 30 со светло-русыми волосами, убранными в высокую прическу. Строгое черное платье и кислые выражения лица добавляли образу чопорности. Прямо как средневековая дама, которая вот-вот начнет отчитывать юную прелестницу за слишком распущенное поведение. «Линна Виктория, довожу до вашего сведения, что через 4 часа состоится краткое представление невест. Будьте добры подготовиться. Первое впечатление очень важно. Многие участницы вылетят с отбора уже после первого представления». «Да, о подготовке. У меня нет ни одного платья. Вообще одежды нет, но мне говорили, зато у вас есть фея», — перебила женщина, смерив меня недовольным взглядом. «Разве вы до сих пор не изучили особенности фей?» Как раз собиралась после просмотра первого выпуска отбора, но говорить этого я, конечно, не стала. Женщина тоже сочла, что разговор на этом можно прекратить. Не прощаясь, развернулась и отправилась к следующей двери. «О, любопытно. Получается, меня поселили рядом с другими невестами?» Остановившись возле соседней двери, женщина повернулась в мою сторону, одарив хмурым, многозначительным взглядом. Я решила не испытывать ее терпения и поспешила закрыть дверь. Потом посмотрю на остальных невест. 4 часа. Всего 4 часа, чтобы разобраться в повадках фей, привести себя в порядок и как-то подготовиться к выходу в свет. Первым делом я снова уткнулась в планшет. Так, что тут у нас с феями? Ага, вот. Оказывается, благодаря необыкновенной магии они могут создавать из ничего почти любые предметы, будь то одежда, обувь и даже мебель. Не могут только приборы творить, даже техномагические, не говоря о технике без магии. Ну и живых существ тоже создавать не могут. А в нашем случае достаточно обуви с одеждой. Вот только как уговорить вредную фею помочь? Что-то мне подсказывало, что это одно из испытаний. Не зря чопорная женщина обмолвилась, что некоторые участницы вылетят после первого же представления на публике. Хотя там может быть гора подводных камней, но для начала разберемся все же с одеждой. Приобретенное во время учебы в университете умение быстро изучать большие объемы информации, по пути отфильтровывая все лишнее, пришлось как нельзя кстати. Спустя каких-то полчаса я знала о феях почти все, по крайней мере, из того, что удалось найти. Вот только ни деньги, ни прочие земные блага их не интересовали. Зато можно попробовать кое-что другое. Можно сказать, она сама дала мне подсказку. Поднявшись из-за стола, я направилась к спальне. «Эйвелиана!» — позвала я негромко. «Эйвелиана, ты здесь?» Заглянула в спальню, осмотрелась. «Вижу!» На этот раз фея сидела на полочке трюмо и очень напоминала фарфоровую статуэтку. Очень. Даже жутко немного стало. Особенно после того, как голова феи повернулась в мою сторону. Правда, фарфоровый налет тут же исчез, фея снова как будто ожила. «Ну, чего тебе?» — не слишком дружелюбно откликнулась она. «Поговорить хотела. Скажи, ты...» «Это ты хотела, а я не хотела. Я, может, мечтала о тишине и спокойствии, а ты тут орешь. Вот вечно вы, гиганты, такие эгоисты, думаете только о том, чего хочется вам!» Фыркнула феечка, скрестив на груди руки. «Терпение. Главное — терпение. Ни в коем случае нельзя грубить существу, ответственному за твой внешний вид. Даже если это существо очень напрашивается на грубость. Выдыхаем». «Я как раз собиралась поинтересоваться, как ты здесь оказалась. Тебе предложили, и ты согласилась? Или, может, как-то заставили? Извини, совершенно не разбираюсь в здешних реалиях». «Да?» Эйвелиана покосилась на меня с сомнением. «Правда не разбираешься?» «Правда, я ведь с Земли. У нас даже магии нет. Так что все, что связано с магией, для меня ново». «Вот как?» Протянула Эйвелиана. Крылышки затрепетали, поднимая ее над полкой трюмо. Ненадолго зависнув в воздухе, она снова опустилась на полку, только на этот раз уже стоя. «Совсем-совсем ничего не знаешь? Ну, я тебе тогда расскажу, как сюда попала». «Есть. Кажется, слопала обе наживки». «Они ведь понимают, что по доброй воле нас в этот кошмар не затащить», вещала Эйвелиана последующие 20 минут, расхаживая по полке и забавно потряхивая радужными крылышками. «Чтобы мы, вольные феи, да в таких вот коробках жили! Ладно, еще на Элиноре природа хорошая, хоть и притащили сюда техномагические штуки. Но целыми днями сидеть в этой коробке — это ужасно! Они же как только не изощряются, чтобы нас сюда загнать, обещают много-много магической пыльцы. Но стоит ли оно того, чтобы потом терпеть этих наглых, самовлюбленных гиганток?» Гигантка в моем лице ощутила некоторую неловкость. Как будто собственноручно фею выловила и на цепь посадила. Кстати, не вижу цепи. Ей, судя по всему, еще и плату в виде магической пыльцы обещали. О пыльце я уже прочитала. Это и есть один из видов магической подпитки для фей. Если чистая магия им необходима для жизни, то пыльца является любимым лакомством, наравне с цветами. Но цветы подпитку не дают, а здесь прямо-таки два в одном. Полезная вкусняшка. Я с пониманием покивала в такт возмущенным речам и поинтересовалась. «Тебе здесь не нравится?» Эйвелиана аж чуть не задохнулась от возмущения. «Да как здесь может нравиться?» «Я понимаю, отвратительная коробка, да и договоренность теперь не отменить. Пыльцу-то магическую получить хочется?» Эйвелиана с удивлением взглянула на меня. Кажется, такой понятливости феечка от гигантки не ожидала. А я продолжала. «Но раз уж так получилось, может, попробуем сделать наше пребывание здесь чуть менее неприятным?» «Наше?» — переспросила феечка, с подозрением прищурив огромные глазищи. «Красивые они у нее все-таки. Мои тоже зеленые, но не настолько яркие. Скорее, цвета морской волны. А у феи прямо-таки изумрудные. Мы ведь вместе здесь будем жить. Когда все закончится, ты получишь магическую пыльцу. Но это может быть не единственной выгодой. Вот смотри, например, я единственная представительница Земли на этом отборе, а землянах здесь почти ничего не знают. Земные девушки вообще не участвовали в отборах последние 500 лет. Естественно, все будут заинтересованы. Представляешь, как будет здорово, если я появлюсь перед камерами в шикарном платье, и все будут знать, что это платье для земной девушки сотворила фея по имени Эйвелиана и Талириэль. Да, память на имена у меня хорошая, но не настолько, как у ведущей шоу отбора. Тебя запомнят, а тебе будут говорить. Хм, фея задумчиво нахмурилась. «А что мне мешает отказаться тебе помогать, чтобы ты опозорилась и сегодня же была выгнана с отбора, а я бы получила свою награду и вернулась на родные цветущие поля?» «Я так понимаю, награду ты получишь в любом случае, просто за то, что согласилась сюда прилететь?» «Именно так. Но вдобавок к награде ты можешь стать знаменитостью. Тобой будут восхищаться. А феи очень любят, чтобы ими восхищались. Это я как раз перед разговором вычитала». «Меня лучше запомнят, если ты опозоришься. О, это будет феерия!» «Это будет скандал, яркий, но короткий. Но память у людей, у существ короткая, поэтому последующий отбор затмит этот скандал. Будут говорить о других участницах и о их феях. Но если мы обе постараемся, то можем произвести на публику неизгладимое впечатление. Внешность девушки — это очень важно, и тот, кто создает для нее потрясающую одежду, помогая выглядеть великолепно, получает свою долю восхищения. Представляешь, как остальные невесты будут завидовать тому, какая талантливая фея работает со мной? Все, это была победа. Я увидела, как загораются предвкушением глаза Эйвелианы. «Ты права, они будут восхищаться, будут меня обсуждать, завидовать. Я сделаю из тебя самую красивую гигантку на отборе!» Я улыбнулась. «Значит, беремся за дело?» «Да!» Последующие пару часов мы провели в каком-то хаосе. Фея хотела обрядить меня в подобие балетной пачки с огромным розовым бантом, уверяя, что это уж точно будут обсуждать и долго не забудут. Я так и не поняла, издевалась она или говорила на полном серьезе, потому как я понятия не имела, как нужно выглядеть на первом представлении публики и какая здесь вообще мода. Может, на самом деле, раз одежду создают феи, то именно так она и выглядит. Потом додумалась посмотреть в интернете фотографии с предыдущих отборов. Поняла, что на большинстве этапов девушки появлялись в платьях, причем в платьях элегантных, роскошных. Встречались, правда, и неудачные наряды, но я что-то не уверена, что эти кандидатки далеко прошли. В общем, я решила взять дело в свои руки. Фея сначала упиралась, но потом согласилась, что предложенный мной вариант не так уж плох. «И хватит называть меня Эйвелианой!» — взвизгнула она под конец нашего спора. «Эйвелиана!» — передразнила она. «В твоих устах звучит отвратительно!» «И как мне тебя называть?» «Эйва!» — буркнула феечка, принимаясь за работу. А дальше я во второй раз в жизни наблюдала магию. Это было невероятно. Эйва поднялась в воздух, крылышки засияли еще ярче, буквально ослепляя радужными переливами. От вытянутых ладошек полилось искристое сияние. Поток сияющей магии пролился на диван и начал расстилаться по поверхности, постепенно образуя сияющую ткань. Но когда поток магии уходил все дальше, та часть ткани, что оставалась лежать позади, постепенно утрачивала яркое сияние и поблескивала, только если свет падал под определенным углом. Затаив дыхание, я наблюдала за созданием этой красоты. А когда Эйва закончила работу, перед нами на диване лежало платье из темно-синей, похожей на ночное небо ткани. Если бы представление участниц состоялось днем или утром, я бы выбрала что-то посветлее. Но интуиция подсказывала, что первое появление перед публикой, да еще и вечером, должно быть по-настоящему незабываемым. В то же время еще только самое начало. А значит, что-нибудь интересное лучше тоже оставить на потом. Не стоит раскрывать сразу все карты. Да, ткань завораживала, а вот силуэт был довольно простой, без особых изысков. Прямая юбка, не обтягивающая длиной почти до пола. Но если встать на каблуки, должно быть в самый раз, чтобы не споткнуться в неподходящий момент. Декольте тоже довольно-таки умеренное. Я бы сказала, интригующие. Рукава 3/4, так что можно будет надеть красивый браслетик. Украшения феи тоже умеют создавать. За них мы и взялись после платья. Мне пришлось даже немного порисовать в графическом редакторе, чтобы объяснить Эйве, что хочу получить. Вышло красиво. Сапфиры подошли идеально. «Это настоящие камни?» — полюбопытствовала я. «Конечно!» — фыркнула Эйва. «Магия фей уникальна и неповторима». «Восхитительно! Ты сотворила настоящую красоту!» Отдала я должное феечке. Тем более эти существа любят, когда их хвалят. А мне несложно, особенно с учетом того, что ее помощь пригодится на протяжении всего отбора. Вылетать раньше, чем дойду до финала и заработаю 10 миллионов, я совершенно точно не планировала. Времени оставалось не так уж много. Я приняла душ, переоделась, нацепила украшения, накрасилась, распустила волосы и причесалась, с удовольствием отмечая перед зеркалом, что выгляжу прекрасно. Любая девушка преобразится благодаря хорошему платью и дорогим украшениям. Но все же выбор оказался очень удачным. Темно-синие ткани и сапфиры смотрелись особенно красиво в сочетании со светлой кожей и пышными темно-каштановыми волосами. Да. Образ определенно удался. Хотя любопытно будет взглянуть на других девушек. В эту минуту в дверь позвонили. «А это, кажется, за мной. Пора показать им себя». Когда я добралась до порога, давешняя чопорная дама уже звонила в следующую дверь. В коридоре постепенно собирались девушки, хотя вряд ли здесь поместятся все 36 участниц. Я с любопытством осмотрела остальных. Ну, в целом, я, пожалуй, угадала. Все в платьях, обязательно с длинными в пол подолами. Зато фасоны самые разные. У кого-то пышные, у кого-то, как у меня, по фигуре. Глубокие и скромные декольте, длинные и короткие рукава, разнообразные цвета. Но общий настрой соответствовал. Все платья походили на вечерние. Почему походили? Ну, потому что я понятия не имею, какая здесь мода. Может, это повседневные или вообще бальные платья. Надо будет изучить поподробней. Придирчивые взгляды девушек скрестились на мне. Впрочем, я тоже рассматривала их, так что оценивали мы друг друга взаимно. «Лины, следуйте за мной!» — скомандовала женщина после того, как последняя дверь открылась, и из нее вышла миниатюрная брюнетка в светлом платье. Я слегка зависла, но виду не подала. Вместе с остальными послушно направилась по коридору к лестнице. «Лина, Лины — это так называют участниц? Это что-то значит? Титул какой-нибудь? Наше положение в обществе? Или равнозначно вежливому леди? Надо будет узнать в интернете». «Боже, как же много всего еще нужно выяснить! А то ведь совсем ни в чем не разбираюсь. Но сейчас, пожалуй, стоит отстраниться и не забивать голову ненужными мелочами». Гораздо важнее присмотреться к девушкам и морально подготовиться к представлению публики. «Ты слышала? Говорят, в этот раз в отборе будет участвовать землянка», — шептались девушки, шедшие впереди. «Серьезно? Нет, я тоже слышала, но что-то не верится. Землянки же не участвуют. Сколько лет? 500. Вот. С чего бы им участвовать сейчас? Интересно, землянки сильно отличаются от нас? Она будет сильной соперницей? Вклинилась третья, огненно-рыжая красавица. А я слышала, что землянки на драконов похожи. К обсуждению добавилась еще одна, на этот раз блондинка. Но чешуя у них... Где? Где у них чешуя? Ну, на животе, и на спине, и на бедрах. О боже, вот бедняжки будут в шоке. Интересно, они попросят меня показать им чешую? На самом деле это неплохо, если они похожи на драконов, заметила девушка, которая до этого молчала. Высокая, с тонкими чертами лица и пышными русыми волосами до середины бедер. Даже у меня не настолько шикарные волосы. А ведь всегда ими гордилась. Девушки из расы людей — самые универсальные невесты. Но если она будет похожа на дракона, то, скорее всего, заинтересует только одного из женихов. И это хорошо, согласитесь? Ну, не знаю. Тут же протянула рыженькая. Салахар Эвер Илварен — мечта любой девушки. Я бы не хотела, чтобы землянка претендовала на дракона. «Да что вы чепуху несете?» — возмутилась зачинщица разговора. «Так говорите, будто землянка уже стала победительницей. Мы ведь почти ничего о земле не знаем. Может, это настолько отсталый мир, что землянка эта будет дура-дурой. Может, она прямо на первом этапе и вылетит». Остальные девушки ее поддержали. Им явно понравилась мысль не принимать землянку за серьезную конкурентку. Тем временем чопорная дама провела нас в просторную светлую комнату с большим количеством диванчиков. Причем часть диванчиков оказалась уже занята. Это нас было 10, а здесь, кажется, обнаружились остальные участницы. Вот тут я поняла одну вещь. Не всем удалось договориться с феями. Не всем. Если большинство девушек активно общались, разбившись по компаниям, то три участницы стояли в углу, старательно прячась за спинками кресел от остальных. Потому что выглядели они, прямо скажем, не очень. Одна явно надела штору и подпоясалась каким-то шнурком. Сейчас она бросала по сторонам затравленные взгляды и отчаянно краснела. Вторая напялила какие-то тряпки, очень напоминающие наволочку и простыню. Но, кажется, где-то раздобыла нитки с иголкой и кое-как попыталась превратить это в наряд. Третья девушка все же смогла уговорить фею что-нибудь ей сотворить. Но фея над ней жестко поиздевалась, потому что язык не повернется назвать платьем это кривое нечто с гигантским розовым бантом на груди. И еще мое внимание привлекла девушка с красными волосами и умопомрачительными формами, потому как эти формы, не стесняясь, демонстрировала. Тоже, наверное, с феей договориться не смогла, но, в отличие от трех других, нисколько этого не стеснялась, с самодовольным видом щеголяя по комнате в короткой юбке и кожаном топе, открывающем пупок с пирсингом. Загорелая девушка с серебряными браслетами на обеих руках выглядела весьма сексуально. От нее буквально исходила та энергия, которая сводит мужчин с ума. «Лины, внимание!» На середину комнаты вышла женщина, которая нас сюда привела. «Меня зовут Изанна, и я здесь для вас главная. Так что во всем слушайтесь меня и идите туда, куда я вам скажу. Итак, Лины, сегодня я привела сюда каждую из вас за руку, но больше тратить на это время не собираюсь. Надеюсь, вы все видели в своих комнатах планшеты». Дождавшись согласных кивков, Изанна продолжила. «В этом планшете на рабочем столе вы найдете заметки. Заходите в них каждый день, там будет ваше расписание. Так что если будут намечены совместные мероприятия, вы должны быть готовы и ждать меня в коридоре в назначенный срок. Все ясно?» Девушки снова закивали, где-то раздалось бурчание, скорее недовольное, чем подтверждающее, что все понятно. «Это комната отдыха», — вещала Изанна. «Можете общаться, пить чай». Она кивнула на столики у стены, где на самом деле были расставлены различные угощения, несколько чайников и чистые чашки. «Я буду уводить вас партиями, остальные будут ждать здесь. Ну что же, первые...» Она обвела взглядом участниц. «Лина и Занна, извините». Из-за кресла выступила девушка, одетая в плохо замаскированную штору. «У меня возникли некоторые трудности. Я не могу в таком виде появиться перед прессой и...» «Отлично, Лицилла! Вот вы первые и пойдете», — заявила Изанна. «Что? Я не могу! Я ведь...» «Никаких поблажек не будет. Вы идете первой. Или пропустили мимо ушей мои предыдущие слова? Будете спорить?» «Но так ведь нельзя. Вы не имеете права отказаться. С отбора не уходят, с него выгоняют. Так что пойдемте, Лина, ваш выход». А дальше мы все наблюдали картину. Несчастную Лицеллу ведут на заклание. Девушка не плакала, не умоляла, но выглядела так, будто ее на самом деле повели на казнь. Впрочем, предстать перед межмировым сообществом в шторе... Да, такое и врагу не пожелаешь. Подцепив под локотки еще двух девушек, Изанна вывела их в коридор. Стоило двери закрыться, начались обсуждения. Кто-то смеялся, кто-то неискренне сочувствовал. Кто-то молчал и прислушивался к разговорам, прямо как я. Правда, я еще решила чаю попить и немного перекусить. А то ведь не ела уже давно. С этими нервами и стрессами совсем забыла о пропущенном обеде. Сейчас уж, наверное, время ужина близится. Новость о том, что с отбора добровольно уйти нельзя, не напугала. Уходить я не собираюсь, все равно буду сражаться до последнего. Вернее, до возможности получить 10 миллионов. Главное, из финала вовремя вылететь, чтобы замуж не угодить за какого-нибудь нелюдя. Кстати, что любопытно, большая часть девушек выглядит вполне как люди. У нескольких я увидела такие же чешуйки, как у Шайрана и Драконьего Императора. Девушка в кожаном топе тоже казалась не человеком. Еще у парочки заметила подозрительные странности, как, например, длинные уши у очень высокой и стройной белокурой красавицы, но в остальном создавалось впечатление, что вокруг люди. Если вспомнить слова русоволосой участницы «девушки из расы людей — самые универсальные невесты», то вырисовывается довольно любопытная картина. Получается, девушки из человеческой расы подойдут кому угодно, хоть драконам, хоть эльфам, хоть демонам и прочим женихам. Но почему? И как такое может быть? «Как жаль, что нам нельзя взять с собой планшеты. Сейчас бы наблюдали за теми, кто ушел», — вздохнула одна из девушек неподалеку. «И никто не додумался повесить здесь экран». «Такие правила можно понять», — откликнулась другая. «Если мы увидим, что там сейчас происходит, то лучше сумеем подготовиться». «Что есть, то есть. Очень хотелось бы хоть как-то подготовиться». Пока я была уверена только в одном — с платьем не прогадала. Хотя бы на первом представлении не опозорюсь, в отличие от некоторых. «Посторонись!» Мимо меня к столикам прошла девушка с черными волосами и в очень интересном платье. Вообще выглядела она так, будто только что побывала на готической фотосессии. Пышное черное платье с оборочками. Поверх — красный корсет. Местами на платье встречались красные элементы — кружева, например, оборки рукавов, полоска вдоль подола. Помада у девушки была черная. Лицо то ли настолько бледное, то ли выбелено специально. И глаза невероятного цвета. Вроде бы темно-карие, но в то же время отливали бордовым. Как странно, вампир, что ли? «Что так смотришь?» — фыркнула девушка. «Не нравится, как выгляжу. Или наоборот, нравится?» «Оригинально». Я неопределенно повела плечами. Никогда не фанатела от готов, но ей определенно шло. «А ты на кого нацелилась?» «Не поняла». «Но видишь же, я пытаюсь привлечь внимание Тшахила Вериона Шалави Арона, владыки Шейласа», — пояснила девушка. «Кажется, речь об энергетическом вампире. Его имя было как-то подлиннее, но все равно восхищаюсь, как она умудрилась запомнить даже это. Меня, кстати, Цириса зовут». «Виктория, рада знакомству», — откликнулась я, а сама снова посмотрела на девушек, так сказать, по-новому. И ведь правда, заметила то, чего раньше не замечала. Сразу несколько претенденток обрядились в золотистые платья, как будто специально хотели обратить на себя внимание золотого дракона. Участница в слишком откровенной одежде, может быть, и вовсе не из-за ссоры с феей появилась в таком виде, нацелилась на демона, который, если верить ведущей, натура очень страстная. Но по большей части все равно опознать симпатии участниц не удавалось. Наверное, я пока чего-то не понимала или не знала. «Еще не определилась», — сказала я, чуть поразмыслив. «Да?» — как-то странно хмыкнула Цириса. «Ну вот опять, что я сделала не так? Нужно было обязательно определиться?» Немного помолчав, девушка добавила. «Ты не слушай, что тут щебечут, болтают всякую ерунду. Не знаю, какой отбор был в вашем мире, но все они оказались здесь не просто так. Все умны, хитры и коварны, даже если притворяются дурочками». «Почему ты все это мне говоришь?» «Не знаю». Цириса пожала плечами и улыбнулась. «Может, потому что ты мне понравилась, а может, потому что не считаю тебя конкуренткой в борьбе за владыку Шейласа». «Пожалуй, привлекать внимание энергетического вампира я действительно не собиралась». Вскоре вернулась Изанна, забрала еще троих девушек. Потом еще и еще обратно участницы не возвращались. То ли их потом по своим комнатам уже отпускали, то ли представление затягивалось, и после него начиналось первое испытание. Честно говоря, я нервничала. И чем меньше участниц оставалось в комнате, тем сильнее. Цирису вскоре тоже увели, так что поговорить было не с кем. Больше никто ко мне не подходил. Я тоже не торопилась заводить знакомства. Все пытались успокоиться, но волнение не давало сосредоточиться. Не хотелось бы вылететь с отбора сразу после первого представления. С платьем мне повезло. Что дальше? Что будет дальше? Когда в комнате осталось около 15 участниц, Изанна позвала меня и еще двоих. Компания подобралась любопытная. Та самая девушка с длинными русыми волосами, которая рассуждала, что хорошо, если землянка будет похожа на драконов. А вторая — красноволосая красавица в очень откровенном наряде из кожаного топа и короткой юбки. Нас привели в какую-то каморку. Правда, каморкой это показалось поначалу. Потом мы заметили вместо одной из стен портьеры, возле которых стояла еще одна девушка из тех, кого увели буквально перед нами. А из-за портьер доносились голоса. «Я — Тамила Вианы, дочь королевского советника и лучшего мага в Акардии. Магия со мной с самого рождения. Я трижды побеждала в турнирах». Дальше шли какие-то непонятные названия, титулы и награды. Девушка явно хотела похвастаться тем, что с магией она на «ты». Выходит, магия в невестах здесь тоже ценится. Ну, согласна, с магией должно быть удобнее стирать носки и варить борщи. Хотя о чем это я? Работу по дому, наверное, и делают слуги. А вот жена, обладающая сильной магией, сможет передать хорошую наследственность ребенку. В этом, наверное, и дело. Или я вообще мыслю не в том направлении? «Так, Лины», — сказала Изанна, отвлекая меня от размышлений. «Сейчас вы выходите по порядку. Каждая из вас должна представиться буквально парой фраз. Можете еще что-нибудь показать, если посчитаете нужным». Надеюсь, это не то, о чем я подумала. «Что-нибудь магическое, например, если считаете магию своей сильной стороной», — пояснила Изанна, опровергая мои не слишком приличные предположения. «Или движение в танце, или поклон по традиции одного из миров, которыми правят женихи. Словом, все, что посчитаете нужным. Единственное условие — это должно быть быстро. Не больше 30 секунд, чтобы представить себя и произвести впечатление. Все ясно?» Девушки вытаращили глаза, но послушно закивали. Красноволосая, впрочем, быстро взяла себя в руки. Фыркнула, плечиком повела, уверенно приподняла голову, явно давая понять, что обязательно справится. «Лейра, ты первая!» Тем временем за портьерами все стихло. Последняя девушка из тройки перед нами отодвинула ткань и скользнула в зал. Лейра кивнула и направилась к портьере, чтобы пойти следующей. «Затем...» — Изанна окинула нас с шатенкой задумчивым взглядом. «Затем пойдет Виктория. Последней будет Нелея. И чтобы не задерживались, выходите сразу, как только предыдущая невеста уходит. Караулите возле портьеры, по местам». Мы поспешили выстроиться в очередь. Тем временем голос предыдущей участницы смолк, и Лейра уверенно шагнула за портьеру. Мы не разговаривали, на это не было времени. Я лихорадочно размышляла, как можно себя представить, да еще так, чтобы всем запомнилось. Ну, по крайней мере, чтобы не выкинули из отбора в первый же день. Лейра, заявив о своей страстной натуре, замолчала. Я глубоко вздохнула, отодвинула портьеру и шагнула в зал. Здесь, в просторном светлом помещении, по кругу стояли диванчики. Неподалеку располагалась сцена. На сцену я как раз и попала, сделав несколько шагов. Около 20 человек и, прямо скажем, не совсем человек, обратили все свои взоры ко мне. Правда, до этого взоры выглядели слегка усталыми, но при моем появлении заметно оживились. Уже знают, кто я такая и откуда? Что ж, сыграем на этом. Я встала посреди сцены, повернулась к ним лицом, улыбнулась и произнесла. «Меня зовут Виктория Сиварина». Многозначительная пауза в противовес довольно-таки торопливым речам предыдущих участниц. И весомая. «Я — девушка с земли. И этим все сказано». Больше не глядя на собравшихся то ли журналистов, то ли ведущих и гостей, кто их разберет, я уверенным шагом направилась к выходу.